Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, что тема нашей сегодняшней беседы касается каждого из вас. Речь пойдет о грозящей нашему обществу демографической катастрофе. Речь пойдет о выживании нации. Сегодня у нас в гостях уже знакомый вам по одной из предыдущих передач Игорь Алексеевич Гундаров. Игорь Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор и одновременно кандидат философских наук. В настоящее время Игорь Алексеевич является руководителем группы системных исследований здоровья в Центре профилактической медицины. Здравствуйте, дорогие сограждане! Я с большой радостью снова встречаюсь с вами и благодарен, Юлия Николаевна, вам за эту встречу, потому что проблема, о которой мы сегодня будем говорить и продолжать предыдущий разговор, имеет чрезвычайно важное значение для нас всех. Будем ли мы здоровы, и будем ли мы жить, и будем ли мы жить счастливо, и от чего это зависит? Игорь Алексеевич, в прошлый раз мы говорили с вами о результатах проведенных вами исследований, об угрозе демографической катастрофы, которая нависла над нашей страной. Проблема вымирания нации действительно настолько серьезна, что не может не вызвать чувство озабоченности и беспокойства и за наших детей, и за наших внуков, и за нашу страну в целом. У нас было много звонков, и мы получали письма с просьбой повторить или, по крайней мере, продолжить беседу на эту тему. Поэтому мне бы очень хотелось сейчас задать первый вопрос вам. Если можно, пожалуйста, расскажите кратко о результатах ваших исследований, напомните нашим постоянным радиослушателям и, может быть, расскажите тем, кто только что к нам присоединился. Пожалуйста. Юлия Николаевна, мне кажется, что это слишком мягко сказано вами об угрозе нависшей катастрофы, потому что в настоящее время мы уже вступили в эту катастрофу. И вот здесь есть смысл нам понять, что катастрофы бывают двух типов. Одни быстро развивающиеся, а другие медленно текущие катастрофы, но обе являются катастрофами. Для сравнения, я врач, поэтому я очень часто буду прибегать к медицинским примерам. Вот инфаркт или инсульт мозга – это катастрофа быстрая, а рак – это тоже катастрофа, но медленно текущая. Но, тем не менее, и та, и другая болезнь приводит в конечном счете к очень трагичному финалу. И вот мы сейчас являемся свидетелями такой медленно текущей демографической катастрофы. А то, что она уже наступила, я вот напомню несколько цифр, которые приводил в прошлый раз. За последние несколько лет смертность у нас выросла в полтора раза. И если просчитать от уровня 86-го года, то избыточная смертность – это те, кто должны были жить. 3 миллиона человек. Мы ужасаемся афганской войне, чеченской войне, там 13 тысяч за 10 лет, здесь 40 тысяч за один год, а это 3 миллиона человек. Одновременно рождаемость упала в 2 раза, а это 5 миллионов человек. И вот вы представьте карту России, на которой, если суммировать недороды и избыточную смертность, проходит год и исчезает Брянская область. Следующий год нет Ульяновской области, Курской области. Это, ну, фактически идет эпидемия, не объявленная, не идентифицированная нами, но страшная эпидемия исчезновения нации. Причем мы подсчитали, что если, к примеру, ситуация стабилизируется, вот нам сейчас высокие политики говорят, нужно стабилизировать эту ситуацию, необходима стабильность в обществе. Так вот, если мы добьемся стабильности, то при таких процессах, которые сейчас происходят, примерно к 2060 году численность населения сократится в 2 раза. Причем трагично мы этого не заметим, ибо идет мощная миграция. и поэтому численность будет все время общая, одна и та же, но идет смена населения, смена народа, и будет та же земля, те же заводы, те же реки, а люди и страна будет уже другая. И вот здесь тогда я привожу эти цифры не потому, чтобы напугать, ибо в медицине есть такое правило, никоим образом не говори человеку о тяжести его заболевания, если ты не имеешь возможности что-то ему предложить. А я эти цифры привожу только для того, чтобы мы осознали всю трагичность и стали задавать себе вопросы от поиска выхода из сложившейся ситуации. Простите, пожалуйста, Игорь Алексеевич, а как вы считаете, каким выводом вы пришли? В чем причины этого пугающего диагноза? Я говорю о вымирании нации. Вот вопрос причин, Юлия Николаевна, безумно важен и не столько с теоретической, сколько практической точки зрения. Ибо не поняв причин, мы не сможем тогда и искать пути выхода. И здесь... Первонаперво, конечно, я первонаперво не столько по значимости, сколько по очевидности, это, конечно, экономическое неблагополучие. Ситуация ухудшилась катастрофически, и в первую очередь, если взять с медицинской точки зрения состояние питания населения, причем вот мы раньше думали, что экономическое благополучие можно оценивать по заполненности прилавков в магазинах. А сейчас я вижу, что это далеко не так. Более важным и главным критерием является заполненность прилавков холодильников домашних. И вот здесь такой парадокс. С одной стороны, изобилие, когда заходишь в магазин, а с другой стороны, наши холодильники все более и более пустеют. И проведено несколько исследований, в которых показано, что потребление наиболее важных продуктов питания, витаминов, белков катастрофически падает. Ухудшается материальное состояние, меньше возможности отдыхать, меньше возможности обращаться к врачам, и все это связано в комплекс с экономическим неблагополучием. Однако, мы посчитали, она все время интересует не только теория, но и практика, что если полагать зависимость здоровья только от экономики, то нам, чтобы вернуться к 1986 году, нужно увеличить валовый продукт на 350 миллиардов долларов. Это 4 годовых бюджета. Это в лучшем случае 100 лет экономического развития государства для того, чтобы достичь необходимого уровня благосостояния. Вот сейчас медики требуют от правительства, чтобы увеличить величину бюджета в 2 раза, допустим, там не 1,8%, от расходной части, чтобы выделяли на здравоохранение 3%. Но вот если мы добьемся этих 3%, а я подсчитал в абсолютном выражении, сколько это будет. Сейчас, если сравнить со Штатами, у нас на человека где-то идет $9 в год на жителя, на здравоохранение, а в Штатах около 3000. И вот если мы увеличим, будет не $9, а $18, все равно это $18 против 3000. И вот тогда... Да, эта цифра вообще очень внушительная. Да, Юлия Николаевна, но я опять, моя цель не вот запугать и не поставить безысходность, а найти среди тех путей, какие есть, показать те, которые тупиковые, те, которые нужно стратегически развивать, а те, которые нужно активизировать именно сейчас. И вот экономический прогресс – это стратегический путь, который нужно решить, но мы его решим за очень долгий период, если будет вот тот процесс, который происходит, и, соответственно, мы не успеем дождаться, наше население не успеет дождаться экономического процветания. И вот тогда встает вопрос. А есть ли какие-то другие факторы, и только ли от экономики зависит наше здоровье? Ибо если только от экономики, это безумно пессимистичный и печальный выход. Но вот если долларов нет, их и не будет. Простите, Игорь Алексеевич, тогда у меня такой вопрос. А в чем же все-таки причины этого тяжелого положения, этого кризиса? И потом еще один одновременно. А что думают по этому поводу современные ученые? Только что прошла недавно конференция большая по профилактической медицине, которую проводил наш центр профилактической медицины совместно с Министерством здравоохранения. И вот там выступали крупные демографы, которые показали, что рост смертности у нас идет значительно быстрее, чем это можно было бы объяснить экономическим неблагополучием. Удивительно, вот трудно в это поверить, но тем не менее факт, что даже если посмотреть связь смертности с алкоголем, то сейчас люди умирают от значительно меньших доз алкоголя, чем они умирали, допустим, в 1984 году. Увеличивается потребление алкоголя, к примеру, на 4-5%, а смертность от алкогольных психозов увеличивается на 130-150%. И вот я даже задавал вопрос на конференциях, на этой конференции, что не являются ли эти факты доказательством наличия какого-то комплекса факторов X, которые пока современной наукой не идентифицированы, и которые являются основным поставщиком демографического неблагополучия. И вот если это действительно так, то это оптимистичный вывод, ибо, значит, есть что-то, что напрямую не определяется экономикой. И вот здесь для доказательства этого вывода, а это очень важно нам доказать, действительно ли есть что-то такое, что не определяется экономикой. Я вам приведу несколько парадоксов, которые мы упоминали в прошлой нашей беседе. В частности, в Соединенных Штатах Америки в 30-х годах великая экономическая депрессия, и по воспоминаниям очевидцев, кто жил в то время, это крах банковской системы, вклады у населения пропали, безработица, колбасы нет, паники, мощный стресс. И все это ведет к увеличению смертности, снижению рождаемости на 20%. У нас при аналогичном уровне падения валового продукта и всего того, что связано с этим, воспроизводство снизилось по сравнению с ними в 8 раз больше. И вот тогда это в 8 раз, вы представьте, насколько мощно его влияние на здоровье, и вот мы задаем вопрос, это в 8 раз экономические факторы? Вероятно, нет, потому что экономически мы уже стандартизовали по штатам. Взять реформы Эрхарда в Германии, тоже все было очень плохо, страна разрушена, в руинах, а рождаемость даже повышалась. После присоединения Восточной Германии к Западной Германии, вот сейчас уже, экономическое благосостояние выросло очень сильно, зарплата повысилась в 5-6 раз. Казалось бы, ожидать надо счастья и всплеска рождаемости, снижения смертности, снижения самоубийств, а все катастрофически наоборот. Значит, не в экономике дело. И вот тогда наличие этих непонятных вещей заставило нас быть убедиться в том, что, вероятно, есть факторы неэкономические, возможно, даже нематериальной природы, а значит, духовной природы, которые влияют на здоровье. И то, что это так, еще вот один парадокс из предыдущего материала. С 1986 года по 1991 год смертность выросла не во всех республиках, а в таких, как Латвия, Литва, Эстония, Россия, Беларусь, это наиболее мощные в экономическом плане республики. А снизилась смертность, причем очень сильно, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. И анализ причин снижения смертности приводит к выводу, что это не связано ни с экономикой, ни с экологией, ни с медицинским обслуживанием, не с другим материальными показателями благосостояния. Все, что не перечислишь, все у них хуже, а смертность снизилась. У нас лучше, а смертность выросла. И вот опять этот факт приводит к нас к все большему пониманию, что есть что-то, что не определяется только материальным благосостоянием и количеством колбасы. Хотя, подчеркиваю, колбаса – это безумно важно. Ну, мы-то, вайшнавы, думаем несколько иначе, вы знаете, мы вегетарианцы. Да, Юлия Галина, я под колбасой образно имею в виду питание. Да, понятно. Обеспеченность и благополучие материальное. И вот тогда теперь начинаем рассуждать, что же появилось, а вот такое расхождение смертности между республиками появилось где-то в 89-м году. И вот теперь, дорогие друзья, давайте вместе попытаемся вспомнить, поскольку это еще вот совершенно рядом, ибо если мы не сможем понять, то мы не сможем ответить на вопрос «почему?», а не сумев ответить на вопрос «почему?», мы не найдем пути исправления ситуации. И вот давайте вспомним, что появилось в 89-м году, в 90-м, что вот так сильно развело республики благополучные, в том числе и нашу, и Таджикистан, Туркмению. У нас смертность стала расти, у них смертность стала снижаться. Причем, еще раз, я хочу подчеркнуть, что я нейтральный ученый, я совершенно не хочу заниматься политикой, меня интересуют только факты. И я не располагаю сейчас, вернее, я не буду говорить о том процессе, который сейчас происходит в этих среднеазиатских республиках. Я хочу остановиться только на том временном интервале 86-й год, 91-й год, чтобы вычленить и доказать наличие этого фактора X. Итак, я думаю, вы уже начали думать. Повторяю, что все экономические факторы у них ухудшились и не объясняют. И вот единственное, что... Юлия Николаевна, может быть, вы тогда покритикуйте меня, если я ошибусь. Мы попытались поднять и газеты, и журналы, и дискуссии, еще память свежа. И вот чем стали отличаться первая группа республик, у которых смертность выросла? А смертность — это что? Это инфаркт, это инсульт, это рак, это убийство, самоубийство. Причем на 60-70% это болезни. Значит, у нас в нашем регионе стала формироваться, как говорят ученые, новая духовная парадигма. Тогда еще не было ни безработицы, ни расслоения на богатых и бедных, ни взлета преступности. И основные процессы стали происходить на духовном уровне. А под духовным уровнем что мы понимаем? Кстати, вот мы издали книгу, о которой говорили в прошлый раз. Она называется «Почему умирают в России и как нам выжить?». А второе название – «Духовное неблагополучие как причина демографической катастрофы». И желающим эту книгу можно будет приобрести у нас, она продается пока только у нас, можно заказать по телефону 927-03-82. И вот там мы пытаемся проанализировать все основные факторы, которые позволяют нам понять, что с нами происходит. И вот что мы понимаем под духовностью? И еще раз я, возвращаясь к прошлому, хочу сказать, что я не верующий, но с огромным уважением отношусь к тем духовным, к тому духовному богатству и наследию, которое накопила религиозная деятельность людей. И духовность, мы пытаемся дать определение, близкое к тому, что у вас, но вот не адресуя непосредственно какой-то персонифицированной высшей личности. Духовность, по нашему пониманию, это деятельность сознания, связанная с поиском смысла жизни и своего места в ней. Потому что сознание, деятельность сознания может быть, например, направлена на выигрыш в шахматах, но это, наверное, не совсем духовность. А вот духовность – это деятельность сознания, вот смысл жизни и какая моя позиция. Затем определение критериев добра и зла. Оценка по ним людей и событий. Формирование мотивов поведения в соответствии или противоречии с общечеловеческими принципами нравственности. Или вот теми заповеди, которые есть и записаны в Законе Божьем, или в Бхагавад-гите, или в Коране. И вот если вернуться к 89-му году, то основные процессы у нас происходили на духовном уровне, в сфере духовных факторов. И мы, нам стали говорить, что давайте жить совершенно по-другому. Каждый сам за себя. Выживать мы будем по отдельности. государство нам совершенно обузы, оно не нужно, и ждать помощи от кого-то сверху не надо, рассчитывать только на свои собственные силы. Принципы нравственности и вот эти заповеди – это роскошь, которая совершенно излишне на этапе первоначального накопления капитала. Вот нужно стать богатыми, а тогда ты уже будешь добрым, а сейчас, поскольку тебе денег нет, поэтому доброта тебе особенно и не нужна. А боливар не вынесет двоих, вот известно это. Да. О Генри, боливар can't carry double. Поэтому понятие «друг», «не друг» — это потом придет. А сейчас друга можно и пристрелить, ибо он мешает достижению тебе экономического процветания. Если ты будешь сентименты распускать, то твоя конкурентоспособность падает. Вот такая примерно формировалась духовная парадигма, в то время как в тех республиках, где смертность снижалась, там, наоборот, на фоне наших негативных процессов сохранялись принципы коллективизма, взаимопомощи, патерналистские функции государства. И вот тогда встает вопрос, а насколько доказательно, что различие в этих духовных факторах влияет на инфаркт, инсульт, рак и смерть? И оказалось, что, к счастью, современная наука накопила огромное количество данных, в которых показано, что в обществе, в котором относятся друг к другу с любовью, с добротой, где уровень социальной поддержки выше, там намного ниже заболеваемость и смертность. И вот представьте, допустим, такую ситуацию. Возьмем 100 учителей, разделим их пополам, и 50 будут заходить в класс, где он каждое утро видит в глазах ненависть, где его не любят, где в коллективе он каждый день ждет подвоха и что его подсидят. А вторые 50 будут заходить в класс, где их любят, и в глазах радости, наслаждения, и где коллеги относятся с большой теплотой. И вот даже если в первой группе так никого и не подсидят, но там будет выше уровень артериального давления, холестерина, плазмы крови, чаще стенокардия, напряжение, несомненно, чаще будет заболеваемость и смертность. Собственно, вот здесь большие перекресты между нашими данными и исследованиями медицинскими и тем, чему учит вот религия. И вот тогда мы полагаем, что в 1989 году главная причина разведшей республики – это изменение духовного вот, ментальности или духовного состояния общества. И тут же нам очень часто говорят, а вот вы говорите вне политики, так что ж получается в тех регионах, где вот, меньше там, демократии, больше тоталитаризма, что лучше? Оказалось, что нет. И вот следующий парадокс, который опять же указывает на значение духовных факторов. Мы взяли динамику смертности, посмотрели в Советском Союзе и в социалистических странах за 60-е, 70-е, 80-е годы. И оказалось, что смертность снижалась после войны до 65-го года, а в 65-м году просто удивительно... Ну вот, Юлия Николаевна, я могу показать как раз страницы из книги. Просто удивительно, как она дружно поворачивается, и после 65-го года во всех соцстранах смертность стала расти. Вопрос, почему? Опять же, ответ на этот вопрос безумно важен, чтобы нам понять, что сейчас делать. Мы вместе с демографами пытались объяснить парадокс вот этого поворота смертности. Можно предположить сначала, что вот есть такое понятие общемировые процессы или секулярные тренды, вот все страны так развиваются. Сравнили со всем миром, вот рисунок, смертность везде снижается, а только у нас растет в соцстранах. У нас, в смысле, в соцстранах. Дальше, можно предположить, что экономическая ситуация ухудшалась? Нет, хоть медленно, но холодильников было больше, колбасы было больше, машины. Во всяком случае, это не голодные смерти. И вот, пожалуйста, диаграмма, показывающая, насколько улучшалось экономическое благосостояние. Послевоенные, можно предположить, что это эхо послевоенных лет, и связано вот с демографическими законами, тогда мало рождалось, и поэтому вот сейчас какая-то волна роста смертности. Сравнили Австрию, Германию, страны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ничего подобного, там смертность не снизилась, только у нас росла. Почему? И И вот опять мы приходим к выводу, что рост смертности в соцстранах в 60-е, 70-е, 80-е годы имел причиной не экономические факторы. И вот вы вспомните, я как ученый помню, чтобы выехать за границу, я должен пройти 10 инстанций. Чтобы отксерокопировать одну страницу, я должен у 8 начальников получить разрешение. Зависть к тому, что происходит на Западе, приедет один оттуда и рассказывает, какие там полки магазинов. А в душе формируется тоска и неверие, которая выплескивается то чешскими событиями, то польскими. А мы туда танки, венгры, а мы туда танки. Диссидентское движение, правозащитное движение. И вот все это характеризует рост духовного неблагополучия, только в отличие от первой модели, о которой я говорил, там как бы навязана извне другая ментальность. Здесь в душе у каждого тоска, апатия, неверие в идеалы, зависть к другим народам. А это, опять же, если верить исследованиям теологов, там говорится, например, что среди смертных грехов тоска – один из самых сильных и самых важных. Я думаю, что и у тоска, вас… Тоска, уныние, отчаяние, да. Да, у вас тоже самое. Да, конечно. И вот тогда приходится согласиться с вами, что вы, пожалуй, более прозорливы, чем мы, ученые, но у вас интуитивное ощущение того, что это является действительно… Ведь смертный грех, это я сейчас смотрю, как на фактор риска смерти просто. Мы называем, например, высокий холестерин фактором риска смерти от инфаркта, а вы тоска, уныние. Так чем ваши выводы менее научны, чем наши выводы? Совершенно правильно, поэтому это называется смертные грехи. Да, смертные грехи. Но смерть не... души подразумевается, духовная смерть. Да-да-да, смерть души, которая ведет за собой смерть тела. И вот если наша гипотеза верна, то вдруг появись вот на этом историческом этапе 70-е, 80-е годы что-то такое, что обрадовало бы нацию, то смертность должна снизиться, да? И вот приходит 86-й год, и на фоне роста смертности поразительно смертность вдруг начинает снижаться процентов на 10-12. Причем попытка объяснить это только действием антиалкогольного закона совершенно несостоятельна, и мы специально посвящаем целый раздел анализу. Вот посмотрите, смертность снижается во всех соцстранах, где закона этого антиалкогольного указа 85-го года не было. Снижается и в Венгрии, и Болгарии, и Чехословакии, и Польше. То есть это период с 85 по 87 год, да? Да-да-да, вот где-то 86-87 год. Угу. И опять задаем вопрос, а что изменилось в экономическом материальном плане в 86 году? Что, стали больше зарабатывать? Нет. Нет, вряд ли. Экология улучшилась? Тоже нет. Лучше стали лечить врачи? Нет. Поменялась система статистики? Ничего не менялось. И все, что экономическое, материально не переберешь, все осталось по-прежнему. А что же изменилось? И вот все мы помним, это какая надежда и взлет духовного вот состояния общества, что теперь живем свободно, счастливо, мы сами себе хозяева, и мой труд принадлежит мне. И я реальный хозяин и завода, и земли, и власти. И вот эти факторы, которые имеют, если верить, опять же, вашим наблюдениям, теологическим наблюдениям, они оказывают мощное позитивное влияние на защитные силы организма. И тогда кажется, что одна и та же доза алкоголя, вот и недостаточно, я на этой конференции пришел к выводу и задавал даже вопрос одному из докладчиков, достаточно ли ориентироваться только на дозу выпитого алкоголя? Угу. Мне кажется, это вот совершенно серьезное вот мое мнение научное, что необходимо учитывать и состояние души, в котором эта доза была принята. Пью ли я от радости и счастья или от тоски и горя? И вот в том случае, когда от тоски, и вот тогда появляется вот та добавка X, которая увеличивает смертность при одной и той же дозе алкоголя. Я прошу прощения, Игорь Алексеевич, но я все-таки скажу о своей точке зрения, то есть вайшнавской позиции. По нашему мнению, лучше не пить вообще ни от радости, ни от горя. Но это наша позиция, вы уж извините. Ну, интересная, но спорная позиция, если взять историю. Ну, мы так считаем, что интоксикация приносит только вред. Но я хотела задать вам еще один вопрос. Когда вы упоминали о годах в нашей стране, когда вы противопоставляли республики благополучные и неблагополучные, в духовном отношении я имею в виду, вы как-то не упомянули того факта, что в конце 80-х годов у нас реабилитируются очень многие именно духовные ценности. Ведь вы помните, люди, наконец, начали ходить в церковь, появилась такая возможность. Как раз в это время начали выходить из мест заключения многие осужденные, в том числе, кстати, и кришнаиты, как вы помните, и многие православные тоже. И, в общем, вот это появилась как бы свобода совести. Вы об этом не упомянули. Ведь это тоже фактор, который надо учитывать. Как вы его учитывали? Несомненно, вы совершенно правы, я полностью с этим согласен, и это была очень благостная, позитивная тенденция, но одновременно, ведь когда мы говорим о духовности, то дух, он всегда биполярен. Вот с моей точки зрения, и она, мне кажется, не противоречит догматам теологическим, что ведь сатана – это тоже дух. И поэтому раскрепощение вот хороших и позитивных вещей одновременно сопровождалось ростом негативных параметров в области духовности. И здесь мы даже вот сейчас занимаемся, как нам кажется, одни из первых в науке стали разрабатывать понятие эпидемиологии духовности, и в том числе, например, эпидемиология греховности, и выделяем... Даже попытка классифицировать типы, выделить греховности, в частности, грех цели. Это когда я хочу жить ради денег. Или грех отношения к людям. Это вот когда друзей не надо, и боливар не вынесет двоих. Грех душевного состояния. Это неверие, тоска, апатия. И вот те позитивные процессы, которые происходили в 86-м году, к 91-му году они уже значительно к ним добавились вот те негативные духовные факторы, которые нейтрализовали позитивный эффект первых и, более того, значительно усугубили ситуацию. Игорь Алексеевич, тогда еще один вопрос. Как вы считаете, и что думают ученые по этому поводу, может ли быть духовность предметом научного исследования? Очень щекотливый вопрос, и иногда даже вот когда я начинаю обсуждать эти проблемы в сфере высоких научных кругов, то внезапно повернувшись, я вот иногда даже замечаю взгляд у людей типа того, все ли у него в порядке. То есть недоуменный взгляд. Да. Я полагаю, что... А почему нет? Почему наука не может, ну, такая светская наука, заняться изучением этих параметров? Причем-то даже самые... Я отношу себя к материалистам, ну, может быть, дуалистам. Так вот, даже самые последовательные материалисты, мы никогда не отрицали наличие идеального. Мы всегда говорили, что вот есть материальное, а есть идеальное. Идеальное несводимо к материальному. И идея духа – это не то же самое, что желчь, вытекающая из желчного пузыря. Это вот что-то другое. Причем это другое, вот образно красиво, хирург воина Ясенецкий, знаменитый наш главный хирург, по-моему, Советской армии в годы войны. И у него Сталин спросил: скажите, пожалуйста, вот вы столько режете там грудные клетки, вы видели там когда-нибудь дух? А он сказал: Иосиф Виссарионович, я там не видел и ни любви к родине, ни чести, ни совести, ни порядочности, так что этого нет. И вот тогда и возникает вопрос в научном плане, а что такое идеальное? Какая у него структура? Есть ли какая-то иерархическая подчиненность, какие-то уровни, какие механизмы, которые связывают идеальное с материальным? И вот мы в науке пока... серьезных разработок, во всяком случае, если брать мою науку, это эпидемиология, это изучение массовых процессов, влияющих на здоровье факторов, этих исследований нет. И мы, мне кажется, я не хочу, вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, мы одни из первых, а может быть, даже первые, стали разрабатывать представление об эпидемиологии духовных факторов. И я уже сказал о той классификации, которую вот, некоторые элементы перечислил. И в том числе следующий аспект. Наука без измерения невозможна. И чтобы говорить серьезно об эпидемиологии духовности, нужно разработать методы, которые могли бы измерить степень духовного неблагополучия, которым мы полагаем, оно является главной причиной демографической катастрофы, с тем, чтобы попытаться сопоставить, какая связь между духовным неблагополучием и, например, канцерогенезом, механизмом развития рака. И вот здесь мы попробовали предложить технологию измерения уровня, ну, я опять возвращаюсь к религиозной терминологии церковной, уровня греховности, потому что наука никогда не занималась этим, и нет в науке понятия, которое вот своим термином охватывает совокупность тех явлений, которые вы считаете плохим. Поэтому я буду пользоваться термином «греховность», но прошу, вот еще раз подчеркиваю, что я неверующий. Вот в таком научном ключе. Правда, я иногда говорю в разговорах с верующими, что, возможно, Господь меня держит за неверующего, с тем, чтобы я был более нейтрален и умел вот не зашориться. Я боюсь, что когда вы называете себя неверующим, вы все-таки на себя наговариваете немного. И вот тогда, значит, мы полагаем, что измерять уровень духовности можно на уровне отдельного человека и на уровне общества в целом. На уровне отдельного человека это безумно сложно, и мы пока к этому не подступаемся. А вот на уровне общества, значит, такое рассуждение. Церковь говорит, что грех нужно оценивать по делам человека, по поступкам. Причем для греха, если говорить православие, там четко очерчены грех – это нарушение заповедей. А какие заповеди? А заповеди тоже конкретные. Причем вот к нашему счастью оказалось, что для большинства заповедей есть четкие статистические индикаторы, по которым можно измерять степень духовного неблагополучия в отношении соответствующей заповеди. Заповедь «не убий». Какой грех? Убийство. Заповедь «не укради», кража, «не прелюбодействуй», изнасилование, «не сотвори себе кумира», церковь перечисляет, это алкоголизм, токсикомания, когда человек забывает обо всем ради этого, пристрастия. А, «уважай родителей, отца и мать свою». А это число стариков, родителей, брошенных детьми и отправленных в дома престарелых. И даже в отношении первой заповеди, которая у нас гласит так, «Я Господь Бог твой, и ты во всех самых сложных случаях должен на меня полагаться и быть уверенным, что я тебе помогу, и никогда не отчаивайся», есть индикатор в виде вот, крайней степени нарушения или греха против этой заповеди самоубийства. И вот тогда получается, что можно, объединив и построив статистические модели и алгоритмы, объединить все эти индикаторы и начинать по ним классифицировать регионы. И говорить о регионах с большим или меньшим уровнем духовного неблагополучия или греховности. Причем в данном случае мы не измеряем непосредственно духовное состояние, а отслеживаем по последствиям. Кстати, например, в физике. Ни один физик, никогда ядерщик не видел элементарной частицы в чистом виде. А он ее регистрирует и говорит о ней по тому следу, который она оставляет на частичке, на чувствительном материале. Или, например, если вы выглянете в окно, то, не ощущая ветра, по колеблющимся деревьям вы можете сказать, там ветер есть или нет. И вот та же самая идея у нас. Не измеряя непосредственно духовное состояние, по следам говорить, что здесь преобладает хороший, там, благостный или, наоборот, негативный греховный компонент духа. По результатам, по плодам. Да, по плодам человека и по плодам общества. И вот тогда мы просмотрели связь между медицинскими причинами смерти и уровнями духовного неблагополучия. И оказалась поразительная по силе зависимость, когда, например, я вот могу сейчас показать рисунок, здесь растет преступность. или, например, убийство. Вот динамика убийств теснейшим образом повторяет динамику... Вот посмотрите. Вот эта крайне ломанная линия преступности, и за ней один в один повторяет каждый изгибчик с интервалом в один год динамика смертности от инфаркта, от инсульта, от рака. И вот я задаю вопрос ученым. Связь есть? Есть. А что связало между собой вот такие, казалось бы, далекие друг от друга явления, как убийство и инфаркт? Или вот по союзу. Убийство и там инсульт. Нет ничего другого в настоящее время для объяснения, кроме как предположить, что вот духовное состояние является тем скрытым, той скрытой причиной, которая у одних вызывает желание убить, а у других ведет к раку и инсульту. Да, уровень сознания, общий уровень сознания. Да, и причем не только сознание, а вот духовного состояния. Да, да. Сознание это несколько другое, а вот это сознание, направленное вот на те факторы, которые вот мы перечислили, которые, на которые обращает внимание религия. И еще, если это так, то вот мы предположили, что если действительно это верно, то в тех странах, наверное, где уровень самоубийств выше, должна быть выше смертность от инфаркта, от инсульта, от рака. И вот посмотрите, что у нас получилось при сравнении. Мы провели международное сравнение, взяли все страны, которые представили свои данные в ВОЗ, расклассифицировали их по уровню самоубийств на страны с низким, увеличивающимся и высоким уровнем самоубийств, полагая, что там, где выше уровень самоубийств, там выше душевное неблагополучие, там больше трагедий, переживаний. И вот смотрите, что творится с инфарктом. Вот как растет смертность в тех странах, где уровень самоубийств выше. Угу. А вот рак. Удивительно, но там, где самоубийства высокие, там ну, в 5-8 раз выше смертность от злокачественных новообразований. Ну а теперь вопрос к вам, дорогой Игорь Алексеевич, как представителю медицинской науки. Можно ли что-нибудь сделать в этой ситуации? Можно как-нибудь спасти наше бедное больное общество? Когда мы готовились к этой встрече, вы говорили, что хотите назвать эту передачу фразой из фильма «Покаяние». К храму ли это дорога? Так что можно сделать? К храму ли мы идем? И что нужно сделать для того, чтобы идти к храму? Для того, чтобы ответить, к храму или от храма, достаточно вот посмотреть те критерии греховности, которые мы используем, и мы убедимся, что, к сожалению, дорога катастрофически от храма. А что можно сделать? Что можно сделать, Юлия Николаевна? Я чувствую, что, наверное, нам надо будет встретиться еще раз, потому что вот в этой книге мы очень подробно разбираем, что нужно сделать, и здесь мне бы хотелось поговорить о трех направлениях. Что нужно сделать для власти, первое. Что нужно сказать всем людям или обществу в целом, второе, и что посоветовать индивидуально каждому, третье. И это не короткий разговор, это снова минут на 35-40 в лучшем случае. Поэтому единственное, что я хочу сказать, что одна из главных причин связана с духовным неблагополучием нашего общества и того вот направления, по которому мы сейчас движемся. Но конкретно это нужно отдельно разговаривать. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Я думаю, что мы непременно вернемся к этому разговору. Я думаю, что вы непременно примете участие в нашем радиосеминаре. Спасибо. А желающие, еще раз напоминаю, кто хотел бы приобрести книгу и более вот потом уже подкованно участвовать в этом семинаре, телефон 927-0382. Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Хочу вам напомнить, что на мои вопросы отвечал доктор медицины, профессор, кандидат философских наук, руководитель группы системных исследований здоровья в Центре профилактической медицины Игорь Алексеевич Гундаров. Если у вас возникли какие-то вопросы или предложения, пожалуйста, пишите нам. Ну, а теперь пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до встречи. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы и счастливы. И до скорой встречи.